Глава вторая. Наш маленький отряд вмиг сбился в кучу. Мне показалось, что беспорядочную, но это оказалось не так. Ребята грамотно встали спинами внутрь круга, где сам, не ожидая того, оказался я вместе с Романом. Ощетинились арбалетами и шпагами. В наползающем тумане не было заметно ни единого движения. Похоже, что монстры не так просты, как я подумал вначале. Они смогли догадаться воспользоваться выползающим из леса туманом и под его прикрытием подобраться к нам поближе. Я был уверен, что одного из наших утащил именно монстр, а не кто-то другой. «Движение справа!» — выкрикнул кто-то из ребят. Стрелки мгновенно нацелились в ту сторону. Я во все глаза всматривался, но движение больше не повторилось. Мне показалось, что слева туман колыхнулся. «Слева!» — крикнул я и накрыл всех единым защитным коконом. «Так мне будет проще следить за проникновением тварей». Арбалетчики перенаправили свое оружие влево, и тут же справа на нас обрушилась тварь. Она, словно призрак, в полной тишине выскочила из крадущегося к нам тумана и со всего маху врезалась своей огромной башкой в кокон. Движение монстра затормозилось. Мне показалось, что на морде твари появилось некое подобие непонимания. Неужели они разумны? Хотя какое тупое животное сообразит, что можно прикрывать нападение густым утренним туманом? Тварь всадила длинные когти в щит и пронзила его насквозь. Когти прошли, но сама конечность завязла в желтом свечении. Монстр принялся пропихивать себя внутрь, помогая лапой. Вот морда вышла с нашей стороны кокона наполовину, и тут же раздался визг. Неужели этим звуком они каким-то образом замедляли жертву? Кровь в жилах застыла, несмотря на то, что я был готов к такому звуку. В разинутую пасть вонзилось сразу три болта. Разорвали гортань и, видимо, повредили связки. Потому что тварь перестала вопить и продолжила лезть в кокон молча. «Слева!» — крикнул Роман. И тут же в щит врезалась еще одна тварь. А через секунду еще одна вышла из тумана и остановилась, наблюдая за действиями товарищей. «Черт! Они действительно понимают, что делают! Они что, на нас просто охотятся?» Третий монстр подумал несколько секунд и принял решение. Он отошел на несколько шагов, сгруппировался и одним мощным прыжком преодолел расстояние до кокона. В последний момент тварь вытянула вперед обе передние конечности и всеми когтями одновременно саданула по щиту. Лапы вошли внутрь почти по первый локтевой сустав. Хорошая попытка, мог бы сказать тот, кто болеет за монстров. Роман едва увернулся от огромных когтей. Я создал себе световой меч и рубанул застрявшие в коконе лапы. Фантомный клинок рассыпался искрами. Бойцы подпрыгнули на месте, когда сочащиеся черной кровью обрубки упали на дно кокона, едва не зацепив парней. Роман принялся кромсать когти шпагой с упорством повара-маньяка, отделяя от мясной части лап. Тварь снаружи взвыла и отскочила на несколько метров назад. Двое парней вновь выстрелили в просунутую пасть из арбалетов, попали в глаз и горло монстру. Тот заскурил и, упершись задними лапами в землю, вытащил свое тело из кокона. Третья тварь, сообразив, что так нас не взять, отошла в сторону, подойдя к первой. Раздались ликующие крики. Парни радовались маленькой победе. Вот только радость их была преждевременной. Я заметил движение в тумане раньше остальных, потому что постоянно ожидал чего-то такого. «Щит выдержит?» — спросил Роман, тоже заметив прибавление в рядах монстров. Я пожал плечами, спохватился и произнес: «Не знаю. Сложно сказать, сколько урона он сможет предотвратить. Но мне кажется, его возможности ограничены. А ведь и вправду я не представлял, как устроен кокон. Вдруг он может выдержать только определенное количество урона?» В памяти сразу всплыли щиты магов из ролевых компьютерных игр. Там все было просто. Щит рассчитан на 100 очков урона. А как понять прочность защиты в реальности? У меня перед глазами нет циферок. «Что ж, будем надеяться», — произнес Роман. «Иначе они нас сожрут». Словно услышав слова подполковника, один из вновь прибывших монстров подошел поближе, облизнулся и, сделав еще пару шагов, пнул кокон задней лапой. С такой комплекцией, как у твари, было забавно видеть подобное движение. Но ни мне, ни моим товарищам было не до смеха. Тварь вдруг развернулась к своим и заверещала. А затем началось что-то невообразимое. Монстры разом поперли на нас. Все одновременно стали набрасываться на кокон, врезаться в него боком, словно бортуя его своими телами. Кто-то из них не удерживал равновесие и падал. Остальные, не обращая внимания на неудачников, продолжали набрасываться, втаптывая упавших в землю. Я видел, как от очередного наскока разлетелся череп одной из упавших тварей, будто спелый арбуз, брошенный на асфальт. Кровища и мозги брызнули на стенки кокона и залили его черным снаружи. Остальные твари вдруг отвлеклись от нас и набросились на погибшего товарища, вмиг разорвали его на куски, залив все вокруг жутким месивом. Им что, мозги нравятся? Деликатес? Чертовы гурманы! Ведут себя как зомби из кинострашилок. Раздался визг леденящей крови, и твари словно встрепенулись, вспомнили про нас и вновь принялись атаковать. В какой-то момент я заметил, что по телам других монстров некоторые взбираются выше и набрасываются на щит сверху. Одна из туш, подпрыгнув, обрушилась сверху. Кокон смялся, словно резиновый. Такого еще не было. Кто-то из бойцов нервно хихикнул. «Нам конец?» — спокойно спросил Роман, чем вывел меня из состояния размышления. Я уже какое-то время наблюдал, как мой защитный пузырь стал слегка сдавать позиции. Видимо, предел его прочности был близок. Можно было, конечно, достать карманные часы и раскрыть сферу остановки времени, но это бы ничего не дало. Только отсрочило бы принятие решения. А решить что-то было нужно. «Шанс!» — позвал я вслух. Времени на беззвучные переговоры уже не было. «Слышу тебя!» — отозвался змей тоже вслух. Парни замерли, не понимая, откуда идет голос. Я поднес палец к губам, давая сигнал не мешать. «Похоже, твоя помощь совсем не помешает». «Что, бандерлоги одолевают?» Змей не терял чувства юмора в любой ситуации. Хотя, ему-то что, он в другом мире. «Ты, блин, великий Ка, можешь помочь?» «А давай!» — воскликнул змей. «Открывай прореху, поразомнемся!» Я усмехнулся. В книге Буянова я читал истории, где дух приходил на помощь своему адепту, реально проникая в наш мир. Осталось придумать, как открыть путь шансу. Снаружи твари снова меняли стратегию. Они соорудили некое подобие лестницы из своих тел, давая возможность другим с разбегу заскакивать наверх и атаковать наш кокон оттуда. Видимо, решили, что там более уязвимое место. Я представил, как огромный клинок снаружи распарывает синие жгуты пространства. Желтоватый нож появился, но разреза сделать не получилось. Что за ерунда? «Кокон блокирует часть магии», — незамедлительно пояснил Шанс. «Какие-то вещи удаются, какие-то нет». «Что тут поделать? Пробовать еще». Неиспользованный по назначению гигантский нож повис в воздухе. Я перенаправил его на одну из тварей и силой обрушил на череп, постаравшись рассечь хотя бы его. Голова монстра треснула и развалилась пополам. Клинок исчез, а на неудачника набросились его товарищи, в два счета превратив в липкое месиво. Снова раздался визг. Складывалось ощущение, что есть у этих тварей кто-то старший. Он и управляет операцией. К сожалению, за массой суетящихся вокруг тел я не мог ничего разглядеть. Повинуясь командному визгу, монстры принялись с удвоенной силой атаковать наш кокон. «Роман!» — позвал я подполковника. «Есть нож!» Парень глянул на меня с легким недоумением. «Мне нужен обычный небольшой нож. Есть?» Роман нагнулся и достал из-за голенища сапога клинок. Взял за лезвие, протянул мне. «Спасибо, подойдет», — поблагодарил я. Снова сосредоточился, стараясь не обращать внимания на штурмующих щит монстров. Увидел сплетение синих жгутов. Сделал глубокий вдох и выдох. Поднес нож к внешней стороне предплечья и резанул от души. Кровь хлынула ручьем, но не полилась вниз, а зависла здоровенным пузырем в воздухе, а затем взорвалась, заполнив все пространство кокона мелкой пылью. Дух принял мою жертву. Бойцы, вдохнув, тут же закашлялись, а я почувствовал огромный прилив сил. До боли сжал кулаки и представил, как открываю огромный разрыв, такой, чтобы толстая туша змея смогла пролезть в наш мир. Сквозь тела монстров, порядком заваливших собой наш кокон, я увидел малахитовый росчерк в небе. Удар, от которого дрогнул и рассыпался наш щит, разметал сотню тварей, как носорог мелких гиен. Пространство вокруг заполнил нестерпимый визг. Бойцы, словно горох из лопнувшего стручка, рассыпались по поляне. Я едва успел накинуть на всех индивидуальные щиты. «Сними!» — крикнул мне Роман. «Мы должны сражаться!» «Глупо, но это право каждого. Могли бы просто отсидеться под защитой. Но я видел горящую ненависть в глазах бойцов. Они реально рвались вперед. Они хотели отомстить за своего товарища». «Я не смогу вас защитить!» — крикнул я Роману. Над головой пронеслось длинное гибкое тело Шанса. Змей в полете подхватывал монстров пастью и перекусывал их пополам. Некоторых просто таранил, отчего те отлетали аж к деревьям на польской стороне. «Мы бойцы!» — крикнул Роман. «Это наша битва!» Я снял щиты, и ребята бросились вперед. Я переживал за арбалетчиков, но они выхватили из ножен на спине длинные ножи, чуть короче сабли, и бросились следом за остальными. Ребята благоразумно не лезли на уцелевших монстров. в основном добивали раненых или перекушенных шансом. Змей ликовал. Он носился над поляной, хватал, рвал, плющил хвостом. Мне показалось, все пространство между лесом с одной стороны и с другой завалено трупами тварей. «Шанс! Если сможешь размозжить им головы, то они начнут отвлекаться на своих же!» — крикнул я змею. Следующий удар огромного малахитового хвоста пришелся точно по черепу одного из скачущих в поисках добычи монстра. С гулким треском голова твари лопнула, и с десяток ближайших к ней особей рванули раздирать на части своего товарища. Шанс рассмеялся. Я так и не понял, чего было больше в этом смехе. Радости от удавшегося трюка или безумства. Я видел, как одному из ребят сзади несется монстр. Сделав силовой аркан, набросил его и затормозил тварь в нескольких шагах позади парня. Он обернулся. «Беги!» — крикнул я ему. Затем создал огромную наковальню и уронил ее на башку твари, обеспечив кровавый пир его товарищам. Сначала все шло хорошо. И с помощью шанса мы даже немного оттеснили напирающих тварей за польскую границу. Никаких вопросов, чтобы не пересекать эту бессмысленную сейчас невидимую черту, даже не стояло. Но затем неудачно подставился один из стрелков, до этого умело режущий монстров своим длинным ножом. Я не заметил, как на него набросились одновременно трое. В тот момент я помогал Роману отбиваться от прижавшего его монстра. В один миг троица разорвала парня на части. Я даже не смог понять, осталось ли от него хоть что-то. Затем монстры провели скоординированную атаку и лишили нас сразу двух соратников. Роману везло как заговоренному. Я как сила прикрытия был дальше всех в тылу. Оттуда я мог видеть больше и быстрее приходить на помощь ребятам. Шанс ушел далеко вперед и сражался почти у кромки леса, где-то на территории покинутого польского лагеря. Несколько раз я видел, как змей в пылу боя срывал с земли пустые палатки, и те взлетали в воздух, повисали на ветвях деревьев. Я не мог даже представить, скольких монстров мы уже уничтожили. Но, кажется, их количество только возрастало. Туман из леса больше не выползал, будто боялся происходящего. А может быть, просто незаметно настало утро. Красный кровавый край восходящего солнца показался над верхушками деревьев. Еще чуть-чуть, и первые лучи разгонят серость, придадут контраста всему окружающему. Почему-то вспомнилось утверждение, что самые страшные минуты перед самым рассветом, что будто бы порождение тьмы из последних отведенных им сил стараются во что бы то ни было завершить свое страшное дело и бросают на него все резервы. Не знаю, как обычно, но в нашем случае именно так все и было. Со стороны леса на польской стороне сначала раздался командный визг, я уже научился отличать его от остальных звуков, издаваемых монстрами. А затем ему принялись вторить еще два таких же голоса, словно командующие армиями провели перекличку. Я вглядывался в темную стену деревьев, силясь разглядеть хоть что-то. Летающий над лагерем шанс вдруг завалился на бок и покатился кубарем по земле. На него мгновенно кинулись сотня тварей и погребли под своими тушами. Я со своей позиции видел, как из шевелящейся, бугрящейся телами монстров кучи вылетели малахитовые куски плоти, оставив за собой трассирующую дорожку из алой крови. Змей взревел. Куча вспухла и разлетелась в разные стороны осколками живых и мертвых монстров, подсвеченных лучами льющегося от змея света. Словно взорвалась шоковая граната. Я зажмурился от этой яркой вспышки. Шанс вновь взмыл в небо, но я видел, что его полет перестал быть стремительным. Он стал похож на возвращение домой подбитого бомбардировщика летящего задания. Как говорится, на честном слове и на одном крыле. С левого фланга на нас неслась очередная партия разъяренных тварей. Мои бойцы слишком сильно рассредоточились, и я понимал, что не смогу защитить сразу всех. Создав 5 силовых арканов, я метнул их одновременно, целясь в своих соратников. Фокус удался. Я смог поймать всех до единого. Я резко дернул и потащил всех бойцов на себя. Парни упали, и их поволокло по земле. Кто-то, не поняв, что произошло, принялся сопротивляться. Но Роман, заметив, кто это сделал, скомандовал: «Отставить!» И парни успокоились. Я думал, что смогу вытащить всех, но монстры, почуяв, что добыча уходит, рванули так, что я не успел. Одного бойца перекусили пополам еще метров в 20. Роман дернулся было к нему, но я видел, что уже поздно. Потянул его быстрее к себе, чтобы спасти от необдуманных решений. Второго я потерял уже почти собрав всех рядом с собой. Тварь прыгнула на него сверху, вдавила в землю и одним махом откусила голову. Монстры были в нескольких метрах от нас, когда мне удалось накинуть общий кокон на оставшихся в живых. Мы четверо стояли в коконе, тяжело дышали. Роман схватился за голову. Я видел, что он страдает. Первая тварь врезалась в кокон на манер той, что атаковала нас передними конечностями в прыжке. 8 когтей снова по локоть вошли внутрь щита. Роман с яростным криком за 2 взмаха перерубил конечности и в гневе изрубил их в клочья. Один из оставшихся в живых парней подошел и положил руку ему на плечо. «Мы старались», — произнес он. «Мы бойцы. Ты сам всегда это говорил и шел вперед вместе с нами». Роман сбросил руку товарища, но тут же повернулся к нему и кивнул. Молча похлопал по плечу. «Монстры терзали наш щит. Я понимал, что долго он не продержится». Глянул на сражающегося вдалеке змея. Его движения стали рваными, словно он делал это из последних сил. «Похоже, нам конец. Их слишком много». Как-то грустно прозвучал в моей голове голос Шанса. «Ты можешь скрыться в мире духов», — ответил я ему. «Я-то могу, но вы неминуемо погибнете. Я с ними не справлюсь. Ты и сам на пределе, я вижу. Даже если ты этого еще не чувствуешь из-за выброса адреналина. Вскоре силы покинут тебя. Энергии почти не осталось, я не могу качать больше. Она вся уходит на сражение». «А осколок?» — спросил я. «Мы оба в этом мире, он бесполезен. Давай лети ближе сюда, уходи от них». «А смысл?» «У меня есть последнее желание. Сооружу фантом ядерной бомбы и жахну его здесь. Мы все будем в защитном коконе. Ты вольешь в него еще силы, и мы сможем спастись». «Наверное». Шанс тихо усмехнулся. «Твоя магия так не работает. Ты не сможешь создать бомбу и взорвать ее». «Почему?» «Поверь, это совершенно точно. Я знаю». «Почему?» Словно маленький ребенок снова спросил я. «Если выживем, я тебе расскажу. А если нет, то это будет неважно». Я видел, как Шанс летит в нашу сторону, как он пересекает невидимую черту польской границы. Монстры преследовали его, нападали и с наскока выгрызали куски плоти. Змей этого словно и не замечал. «Еще немного, и я смогу накрыть нас всех новым коконом. И пусть Шанс говорит, что у меня что-то не выйдет. Я обязан попробовать». Не дотянув до нас 100 метров, змей стал крениться влево. Его начало заворачивать. Он дернулся и рухнул на землю. «Нет!» — заорал я и собрался выскочить из кокона, броситься ему на помощь. Монстры, почуяв победу, завизжали. Раздались визги командиров монстров. Да и визги остальных не прекращались. Теперь твари вопили на все лады. Все потонуло в оглушающем верещании. Роман зажал уши, как и оба бойца, стоящих рядом. И вдруг все стихло. Разом, мгновенно, навалилась тяжелая абсолютная тишина. Свет восходящего солнца померк. Я оглянулся. Со стороны леса в нашу сторону медленно двигалось голубоватое сияние.